Часть третья. Антоша. Глава первая. После встречи с желудем, в ходе которой Зверев понял, что узнал нечто такое, что, безусловно, может помочь в поиске банды псковских фальшивомонетчиков, он двинулся в массы и целых три дня посвятил общению со своей агентурой. Он прошел по самым злачным местам своего любимого города — рынкам, барахолкам и мало кому известным притонам, где сумел встретиться и пообщаться со своими, так сказать, старыми и весьма полезными приятелями. В итоге он встретился и пообщался с Горшком, Морганом, Толиком Носатым, Юлой и еще доброй дюжиной представителей не совсем законопослушного, но и неотъявленного криминального контингента старинного русского города Пскова. Со всеми этими, так сказать, приятелями Зверев пообщался с пристрастием, но без особого успеха. Что очень огорчило Зверева, и он уже снова стал подумывать о Кисловодске и даже пару раз доставал из кармана скомканные накануне билеты. Однако Зверев решил, как всегда, просто не сдаваться и мысленно прокручивал в голове услышанное и подводил итоги своих пока весьма нерезультативных поисков. Горшок, плюгавый барыга из Любятова, которого Зверев пару раз взял с поличным, но пожалел и не стал привлекать к ответственности, ничего не смог рассказать про бубона. Фармазонщик Леша Моргунов, он же Морган, выдал много разного и вроде бы существенного, но тоже не сказал ничего по интересующей на данный момент Зверева теме. Форточник Толик Носатый, он же Анатолий Ухватов, тоже клялся и божился, что ничего не знает ни про бубона, ни про подпольные цеха, где производят фальшивки. А Юлия Кузина по кличке Юла, в прошлом ночная бабочка и воровка, вроде бы вставшая на путь исправления, вовсе заявила Звереву, что теперь она честная и порядочная женщина, устроилась на работу и скоро выходит замуж, поэтому с недавних пор больше не знается с местным криминалитетом и помогать Звереву впредь не желает. Одним словом, потратив целых три дня на поиски фальшивомонетчиков, Зверев, злой как собака, к вечеру третьего дня явился домой, поставил варить макароны и, разбив на сковороду пару яиц, устроился курить у окошка. В этот момент зазвонил телефон, и Зверев, загасив окурок, нехотя снял трубку. «Павел Васильевич, родненький, это я, Петя!» Зверев узнал голос Желудкова. «Нужно бы встретиться, похоже, у меня для вас кое-что есть». Зверев ощутил, как кровь тут же прилила к вискам и коротко спросил. «Где и когда?» «На нашем старом месте, за мостом у водокачки». Желудь говорил тихо, его голос подрагивал. «Я буду на месте через полчаса, но времени у меня немного, поэтому вы уж поспешите». Зверев посмотрел на часы. «Понял, буду». Павел Васильевич бросил трубку и с грустью посмотрел на недоваренные макароны. Задумавшись лишь на пару секунд, Зверев решительно выключил газ и, подхватив шляпу и плащ, выскочил из дома. Спустя час на набережной. Миновав мост, Зверев спустился к реке, прошел вдоль берега чуть более километра и углубился в заросли. Пройдя еще с полкилометра, миновал насосную станцию и, наконец-то, добрался до нужного места. Здесь, в паре сотен метров от реки, в окружении и еще голых осин и уже зеленеющих зарослей лещины, возвышалась облезлая водокачка из красного кирпича. Тут же неподалеку была установлена неказистая деревянная скамейка с поломанной спинкой, на которой уже сидел Петя Желудков, нервно смоля папироску. На этот раз бывший осведомитель Зверева выглядел не столь презентабельно, он был бледен, руки Пети подрагивали. «Ну, рассказывай, зачем звал?» — спросил Зверев. «Неужели узнал что-то про бубона?» Петя опасливо огляделся. «Нет, но тут на днях я снова с Хрящом встретился». Зверев хмыкнул. «Ты же говорил, что он из города свалить хотел». «Хотел, да не свалил, чтоб ему пусто было». «А чего не уехал? Передумал?» Петя тихо выругался. «Не дали ему уехать». «Кто?» «Те, с кем ни ему, ни мне лучше бы не встречаться. Люди анжуйца». Зверев подсел ближе и тоже посмотрел по сторонам. «Не понимаю, анжуец же в Москве». «Он да, а вот его касатики зачем-то вдруг объявились». «Так», — Зверев задумался. «Если анжуец собрался прокрутить дело с фальшивками, значит, сюда прибыли его курьеры». Петя фыркнул и снова огляделся по сторонам. «Эти не курьеры, уж это точно». «А кто же?» Желудь вдруг затрясся и сглотнул. Эти ребята явно по-мокрому работают. Один из них тот самый Птаха, про которого ты мне накануне рассказывал. Он самый. Зверев нахмурил брови и стряхнул пепел под ноги. Так, давай по порядку. Где ты встретился с Хрящом? Ты же говорил, что не знаешь, где его искать. Желудь снова скуксился. Хрящ сам меня нашел. Я с работы возвращался, а этот упырь подкатил в тихом переулке и вцепился, как клещ. «Стой, — говорит, — дело есть. Такого форсу напустил, а сам трясется, как лист осиновый. В сторонку отвел, потом говорит, — мне информация нужна. Ты у нас в курсе многих дел, так что поможешь мне человечка одного найти». Я поначалу послал его по матушке, говорю, мол, завязал я и теперь не при делах, а он ни в какую. «С огнем играешь, желудь. Ой, смотри, у меня доиграешься, — говорит. «Делай дело, не то хуже будет». Я ему вали, чихал я на твои угрозы. Он, сучонок, оскалился и пальцем мне грозит. Ты, говорит, желудь, не думаешь, что соскочить смог. Думаешь, остепенился, бабу себе нашел, на работу устроился, и все на этом. Нет, корешок, не выйдет. Не найдешь мне человечка? Так я тебе устрою, да-да, я ему. И что же ты мне сделаешь? Шепну, говорит, кое-кому о твоих делишках, за которые тебя на шнурки порежут». Петя вытер пот и раскурил новую папироску. Потом истерично рассмеялся и сделал несколько глубоких затяжек. «Я в толк не возьму. А когда этот упырь мне снова пальцем погрозил, начал я догадываться, к чему он клонит. Ну, он тут все мне и выдал. Знаю, — говорит, — с кем ты дружбу водишь. Знаю, что сдал ты, сука, немало приличных людей ментам. Одним словом, прознал Хрящ про наши с тобой дела. И теперь, как говорится, прощай мое спокойное житье. Если он всем раззвонит, что я с тобой, майор, давнюю дружбу вожу, представляешь, что со мной сделают?» Петя едва не прослезился. Зверев покачал головой. «Да уж, дела. Но угомонись ты». «Угомонюсь, Павел Васильевич. Сам чувствую, что скоро угомонюсь, видимо, на века». «Перестань. Лучше скажи, как тебя Хрящ вычислил?» «Юлька косая, профура, меня сдала». «Юлька, твоя бывшая Любушка? Та, с которой у вас любовь была?» Вспомнив хорошо ему знакомую разбитную деваху Юльку Кочину, базарную торговку и бывшую сожительницу Желудя, Зверев фыркнул. «А ты ей что же?» «Да, рассказал о наших с тобой делах. По пьянке в койке, сам понимаешь, чего только бабе не расскажешь». «Ну и дурак ты, Петька». «Знаю, что дурак, а вот что делать мне не знаю». Петя грязно выругался, сплюнул и вытер нос рукавом. «Ненавижу эту маруху. Она ведь теперь, как выяснилось, с Хрящом спуталась, мразь. Все ему про меня и рассказала». Зверев прокашлялся. «Ладно, я все понял. Дело и правда дрянь, но ты не кисни. Давай лучше покумекаем, как нам все это исправить. А поэтому рассказывай, что от тебя Хрящу понадобилось». Петя тут же воспрял духом. «Все расскажу, Павел Васильевич. А дело было так». В комнате пахло кошачьей мочой, брагой и квашеной капустой. Стены были заляпаны жиром, побелка на потолке посерела. От стояка до ручки окна висела бельевая веревка, увешанная мокрыми тряпками и потемневшими от сырости деревянными прищепками. Стол был завален остатками вчерашней пирушки. Корками хлеба, луковой шелухой и банками из-под тушенки. Под столом валялись две пустые бутылки. Домушник Антон Кириллович Ананиев по кличке Хрящ в майке и трусах сидел за столом, курил Казбек и с важным видом потягивал из бутылки вчерашнее жигулевское пиво. Юлька Кочина лежала на кровати в одной сорочке. В ногах женщины лежала рыжая кошка, такая же взъерошенная, как ее хозяйка. «Значит, все-таки уезжаешь? Далась она тебе, эта Москва!» Юлька зевнула и почесала толстый живот. Антоша хмыкнул. «А чего здесь ловить?» Юлька надула губы. «А как же я?» «Ты!» Антоша рассмеялся. «Ну, по тебе, конечно, будут скучать в первое время». «Ну, у тебя, все вы мужики такие». «Какие?» «Непостоянные. Когда вам приспичит, воркуете, как голубки, золотые горы сулите. А как утешите блуд, так сразу у вас планы и дела. Сволочи вы все. Проваливай в свою Москву. Пусть тебя там московские марухи ласкают и лиляют. Можешь прямо сейчас сваливать». «Куда же я прямо сейчас пойду?» «А куда хочешь». Антоша поморщился, идти ему и в самом деле было некуда. «Ладно тебе, уж и пошутить нельзя. А ты не кисни. Вот устроюсь в столице, пристанешь себе найду, глядишь и заберу тебя к себе». «Правда?» «А почему бы и нет?» «Признаться, слабо в это верится». «А чего же так?» Хрящ допил пиво, смачно рыгнул и, подойдя к кровати, плюхнулся рядом с Юлькой. Когда он стал гладить толстую Юлькину ляжку, та отпихнула руку мужчины. «Да хватит уже! Ишь, какой ты у нас ненасытный! Ты лучше расскажи, где ты в Москве остановиться хочешь. Ты вон и в Пскове без своего угла уже который месяц живешь, а там тебе не Псков». «В Пскове не имею, а в Москве уж найду, где косточки кинуть. Есть у меня кое-какие задумки». «И что это за задумки? Опять за старое примешься, по квартирам да по чердакам промышлять станешь? Ну, одну квартиру возьмешь, ну, две, а потом опять в лагеря? Московские менты, я слышал, и народ лютый. Таких, как ты, в раз сцапают, проглотят и не подавятся». «Не каркай, не сцапают. Там теперь времена другие. Ежели с умом к делу подойти, так можно за раз такое дело прокрутить, что несколько лет после этого можно будет на печи лежать». «Вон, Витька Глаз давеча из Москвы приезжал на выходные, рассказывал, как в столице обосновался. Я как его встретил, так и обомлел. Он еще 2 года назад в столицу умотал. Уезжал голодранцем, а вернулся козырным человеком. Шляпа, клифт из драп-велюра, ботиночки из телячьей кожи и часики при нем золотые, и такие же запонки. Курит теперь только северную пальмиру. Раз в неделю ужинает в ресторане «Арарат». Квартирку снял. Одним словом, выбился в люди. Я его ну расспрашивать, что да как. Он и рассказал. Взял, говорит, по наводке пару квартир, и теперь в ус не дует». Юлька почесала кошку за ухом. «Так Витька Глаз, говорят, скокарь бывалый. Он любой замок при желании может женской заколкой открыть». Примечание. Скокарь — вор, занимающийся квартирными кражами со взломом. «Он и в Пскове без денег особо не сидел. А ты у меня не Витька». «Но-но, полегче. Я тоже замки, как орешки, умею щелкать. К тому же у меня в Москве связи есть. Так что есть где зацепиться, куда сунуться». «Это кто ж у тебя в Москве? Небось, баба?» «Не баба. А кто?» «Кореш старый, вот кто». Юлька фыркнула и снова почесала живот. «Поди такой же голодранец, как ты». «Ошибаешься, девонька, не голодранец. Про Мишу Анжуйца приходилось слыхать?» «И кто же это?» «Вор в законе. Мы с ним вместе на нарах чалились. К нему думаю податься. Уверен, что он мне не откажет. Поможет и комнатку сыскать, и, глядишь, для начала к делу какому пристроит. Присмотрюсь, а потом, может, и свое что-нибудь придумаю». Юлька хмыкнула. «И где же ты своего Анжуйца искать станешь? Ты же не будешь говорить, что его адрес в Москве каждая собака знает?» «Собака не знает, а я знаю. Я тут, когда с Витькой базарил, он мне наколочку и дал. Подсказал, как этого Анжуйца найти. Еще сказал, что ищет он в Пскове нормальных людей. Хочет у нас какие-то дела делать». «Какие?» «Не знаю. А знал бы, так не сказал. Одним словом, Анжуйца я знаю, где искать, и это главное». Антоша не договорил, потому что в этот момент в дверь постучали. Юлька встала с кровати, накинула халат и подошла к двери. «Кого там черти принесли?» «Открывай, нам Хрящ нужен. Я знаю, он здесь. Скажи ему, что гости к нему пожаловали». «Какие еще гости?» «От Миши Анжуйца». Юлька тут же открыла дверь. «Да погоди ты!» — выкрикнул было Антоша, но поздно было. Юлька обернулась. «Ты же сам говорил!» Дверь распахнулась, и в квартиру вошли двое. Первый — вихрастый парень в кепке и потертой куртке, второй — постарше, в сером костюме и юфтевых сапогах. Парень тут же оттолкнул Юльку, преграждавшую ему дорогу, и вывалился в комнату. «Уйди, шмара, не путайся под ногами!» «Ах ты, сволота!» — Юлька выпятила грудь. «Ты кого шмарой назвал?» Юлька рванулась было вслед, но второй визитер резко схватил ее за руку и развернул к себе. «Цицлярва, Хрящ где?» Почувствовав у своего горла холодную сталь, Юлька захрипела. «Там он!» Второй визитер тут же отпустил Юльку и тоже вошел в комнату. Антоша, белый как мел, все так же в майке и в трусах, теперь стоял у кровати, словно молодой солдат после побудки, и глуповато улыбался. Вихрастый уже сидел на табурете и противно скалился. «Ну, здравствуй, корешок, давненько не виделись!» Парень повернулся к приятелю. «Познакомься, дуплет, это мой старый дружок Антоша Ананьев. Вижу, он меня узнал и, судя по глазам, обрадовался дорогому гостю. Так что ли, Хрящ, как поживаешь?» «Не жалуюсь, птаха, а ты как? Какими судьбами в наших краях?» «Да есть дела, делишки, скрывать не стану. Нас с дружком к тебе Миша прислал. Помнит он тебя? А потому с просьбой мы к тебе». «Просьба ко мне? От кого? От Миши?» «От него. А я что, как-то по-другому сказал?» «Нет-нет, именно так и сказал. Раз Анжуиц обо мне помнит, это для меня честь. Говори, Птаха, чем я таким Мише могу помочь?» «Ищем мы кое-кого. Ищем человека. И нужно, чтобы ты по своим каналам его тоже поискал», — продолжал нараспев Птаха. «Поискал? Человечка? А кого будем искать?» «Искать будем нашего общего знакомого. Помнишь паренька, с которым мы с тобой в Карлаге срок мотали, и которого после расправы с баркасовцами Анжуиц к нам в барак подтянул?» «Подтянул и к себе приблизил. Давай уже не трясись, а вспоминай». «После расправы с баркасовцами?» «Анжуиц подтянул. Так, кажется, понял я, о ком речь. Мы его, помнится, Гошей называли». «Точно. Вспомнил? Это хорошо». «Конечно, вспомнил. И что теперь?» «Ты что-то совсем хрящ отупел. Говорю же, нужно этого Гошу найти». «Так где же я его найду?» «Здесь, дурья башка, здесь. Гоша, о котором речь идет, недавно в Псков приехал». Птаха встал, подошел к кровати, взял на руки Юлькину кошку, стал чесать ее за ухом. Хрящ сглотнул, посмотрел сначала на Юльку, потом на кошку, которая стала громко мурчать. «То есть Гоша в Псков приехал? А я должен поспрашивать у своих, где он мог остановиться, так что ли?» «Ну, видишь, дуплет», — обратился Птаха к своему приятелю. «Наш друг, кажется, немного пришел в себя. Я уверен, что теперь он нас выручит и поможет найти нашего Гошу». «Поможет. Куда он денется?» — сухо заявил тот, кого назвали дуплетом. «Ну вот и славненько. Итак, Хрящ, ты все понял, а значит, берись за дело. Миша, как ты сам знаешь, ждать не любит, так что ноги в руки и на поиски. Ну а мы пока тут расположимся. Я думаю, что твоя подружка не станет возражать и примет нас с дуплетом как дорогих гостей». «То есть как здесь?» — попробовала возразить Юлька, но тут же осеклась, потому что Птаха спустил на пол кошку, достал из кармана армейский вальтер и положил его на стол. «Ты давай не ерзай, цыпа. Организуй нам что-нибудь пожевать и занимайся своими делами. А ты, Хрящ, одевайся и за дело. И не бойся, мы твою бабу не тронем». «Если она сама этого не попросит», — сипло прохрипел дуплет и зажал. Когда Петя закончил рассказ, Зверев покачал головой. «Если я тебя правильно понял, Петюня, эти самые Птаха и дуплет нарядили Хряща найти этого самого Гошу, а Хрящ подключил к поискам тебя. Поручил и сроки поставил. 2 дня. А если не найду, то мне кирдык». Петя сделал соответствующий жест, чиркнув ногтем большого пальца по горлу. «Наверняка к поискам он подключил не только тебя», — рассуждал Зверев. «Ясное дело. Но только кто для него стараться станет? Это он только на словах авторитетный вор. А так, как я уже говорил, сявка. Сам он будет по городу рыскать, со всякой шушерой встречаться да выпытывать. Найдет или нет, не знаю. А вот мне этого Гошу искать вовсе не с руки». «Понимаю, что не с руки, но придется». Зверев поднялся. «Ищи этого Гошу. А как найдешь, отсемафорь. Что-то мне подсказывает, что эта личность мне также будет весьма интересна». «Гоша, Гоша. Что еще за Гоша такой?» Майор достал из кармана записнушку и огрызок карандаша. Вырвав из записной книжки листок, он вручил его Пете. «Черкни-ка мне адресок твоей бывшей подружки». «Юльке? А у тебя другие были?» «А как же?» Зверев беззвучно рассмеялся. «Давай пока ограничимся Юлькой». Желудь поспешно написал адрес и вручил листок Звереву. «Вот и славно. А теперь ступай и действуй. Ну, а я уж подумаю, что за всем этим стоит. Заодно и подумаю, как тебя от твоих напастей избавить». Зверев похлопал Петю по плечу, после этого они расстались.